Глава 47. Следует Харме. Под деревом сала Будда наслаждался покоем, миром и радостью. То был приятный лес с зелеными холмами, чистыми источниками и озером. Будда наслаждался одиночеством. Он думал о Бхикшу в Касамбе, о их конфликте. Он чувствовал печаль от того, что Бхикшу не желали слушать его наставления, но понимал, что их разум затуманен гневом. В лесу Ракхитта Будда встречал много животных, в том числе и семью слонов. Старейшая самка, королева-матриарх, часто приводила к озеру молодых слонов. Она учила их пить прохладную воду и есть водяные лилии. Будда видел, как она брала бутоны лилий своим хоботом и окунала в воду, чтобы смыть с них ил и грязь. Маленькие слоны подражали ей. Слоны росли рядом с Буддой и вскоре стали его друзьями. Иногда слониха срывала плоды и давала их Будде. Он любил гладить слонят и часто спускался вместе с ними к озеру. Ему нравилось слышать величественный призыв королевы. Он звучал, как большая труба. Будда научился безошибочно имитировать ее призыв. Однажды, когда слониха затрубила, он также издал трубный призыв. Она внимательно посмотрела на него, подошла и опустилась на колени, как бы кланяясь ему. Будда ласково погладил ее по голове. Это был 10-й сезон дождей с момента просветления Будды. Не только второй раз он проводил его в одиночестве, но только второй раз он проводил его в одиночестве. Он оставался в этом прохладном лесу на протяжении всего собрания уединения, ненадолго покидая его по утрам для сбора подаяния. Когда сезон дождей подошел к концу, Будда покинул своих друзей-слонов и направился на северо-восток. Через 2 недели он пришел в монастырь Джетавана в Саватти. Здесь находились несколько старших учеников: Шрипутра, Мудгалаяна, Махакасапа, Махакаккара, Упали, Махакотхия, Махакапина, Махакутха, Ревата и Девадатта. Анурудха, Кембила и Нандия тоже пришли в Джетавану из бамбуковой рощи в Карагаме. В Шравасти была Бхикшуни Гатами. Все были очень рады видеть Будду. Войдя в свою хижину в Джетаване, Будда увидел Ананду, приводящего ее в порядок и подметающего пол. 1 год и 4 месяца прошло с тех пор, как Будда был здесь. Ананда положил свой веник и поклонился. Будда спросил его о положении дел в Касамбе, и Ананда ответил: «После вашего ухода некоторые братья пришли ко мне и сказали: брат, учитель покинул нас, он совсем один. Почему бы тебе не последовать за ним и не помогать ему? Если ты не пойдешь за ним, то мы сделаем это». Но я ответил им: если Будда ушел, никому не сказав ничего, значит, он хочет быть один. Мы не должны беспокоить его. 6 месяцев спустя те же самые братья вновь пришли ко мне и сказали: брат, уже много времени прошло с тех пор, как мы получали учение непосредственно от Будды. Мы хотим найти его. На этот раз я согласился, и мы отправились вас искать, но безуспешно. Никто не знал, где вы находитесь. В конце концов, мы пришли в Шравасти. Но вас не было и здесь. Мы решили ждать Шравасти, зная, что вы наверняка сюда придете. Мы были уверены, что вы не бросите своих учеников. Когда вы покинули Касамби, какова была там ситуация? Были ли Бхикшу все еще разделены? Господин, конфликт стал еще сильнее. Ни одна страна не хотела иметь ничего общего с другой. Светские последователи выражали свое сожаление, когда мы собирали подаяние в городе. Мы объяснили, что многие бхикшу не участвуют в конфликте. Наконец, светские последователи решили взять дело в свои руки. Они пришли в монастырь и поговорили с бхикшу, вовлеченными в конфликт. Они говорили так: вы причиняете Будде столько горя, что он покинул вас. На вас лежит тяжелая ответственность. Ваше поведение привело к тому, что многие миряне, последователи учения, потеряли доверие к сангхе. Обдумайте как следует ваши действия. Сначала бхикшу, вовлеченные в конфликт, не обратили внимания на эти слова. Но когда тогда светские последователи решили больше не приносить пищу этим бхикшу, они сказали: «Вы недостойны своего учителя Будды, потому что не способны жить в гармонии. Вы должны, следуя учению Будды, примириться друг с другом, найти Будду и покаяться. Только тогда вы восстановите наше доверие». «Господин, светские последователи твердо стояли на своем. В тот день, когда я покинул Касамби, обе стороны согласились встретиться. Я уверен, что вскоре они появятся и здесь для покаяния». Будда поднял веник, брошенный Нандой, попросил его найти Шарипутру и сказать, что он хочет с ним поговорить, а сам принялся старательно подметать хижину. Затем он сел на один из бамбуковых стульев, стоящих перед входом в хижину. Монастырь Джетавана был поистине прекрасным местом. Деревья покрывали новые листья. По всему лесу разносилось пение птиц. Пришел Шарипутра. Сел рядом с Буддой. Они долго хранили молчание в этой умиротворяющей атмосфере. Затем Будда поделился с Шарипутрой тем, что у него было на уме. «Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить возникновение бесполезных конфликтов в этом прекрасном монастыре». Они долго обсуждали этот вопрос. Вскоре почтенный Шарипутра получил известие, что бхикши из Касамби уже прибыли в Шравасти. Шарипутра пошел к Будде и спросил у него: «Скоро придут братья из Касамби. Как мы должны себя вести?» Будда ответил: «Нужно вести себя в соответствии с дхармой. Можно ли объяснить подробнее?» «И ты, Шарипутра, задаешь такой вопрос». Шарипутра замолчал. В это время пришли Мадгалияна, Касапа, Какана, Катхия, Капина и Анурудха. Они тоже спросили: «Как мы должны вести себя, когда придут братья из Касамби?» Все они посмотрели на Шарипутру, но тот только улыбнулся. Будда взглянул на своих старших учеников и произнес: «Выслушайте внимательно обе стороны. Внимательно взвесьте все, что вы услышите, чтобы определить, что из этого соответствует учению и что нет. То, что соответствует учению, приводит к миру, радости и освобождению. Я практикую их. То, чего я остерегаюсь и не практикую, не соответствует учению. Когда вы поймете, какие моменты соответствуют учению, а какие нет, вы узнаете, как помочь обеим сторонам прийти к примирению». В этот момент в хижину Будды вошли знатные светские последователи учения под предводительством Анатхапиндати. Они заговорили: «Господин, пришли бхикшу из Касамби. Как мы должны их принять? Нужно ли дать обеим сторонам еду?» Будда улыбнулся: «Дайте еду обеим сторонам. Выразите вашу поддержку Сангхе. Похвалите, когда кто-нибудь из них произнесет слова в соответствии с дхармой». Вернулся Ананда и сказал Шарипутре, что бхикшу из Касамби находится уже в монастырских воротах. Шарипутра повернулся к Будде и спросил: «Позволите им войти?» Будда подтвердил: «Откройте ворота и приветствуйте их». Шарипутра заметил: «Я позабочусь об их ночлеге. Пусть первое время обе стороны живут отдельно. Но нам будет трудно найти для всех место. Мы должны смириться с этим небольшим затруднением, но не допускайте, чтобы кто-то из старших бхикшу спал под открытым небом. Распределите поровну среди всех еду и лекарства». Шарипутра отдал распоряжение открыть ворота. Бхикшу из Касамби было предоставлено место для ночлега и пищи. На следующее утро вновь прибывшим бхикшу предложили, как обычно, отправиться на сбор подаяния. Шарипутра, распределив их на группы, послал группы в разные стороны, как и советовал Будда. Вечером бхикшу попросили Шарипутру устроить встречу с Буддой для принесения покаяния. Шарипутра ответил: «Исповедоваться перед Буддой не самое важное. Прежде вы должны достигнуть истинного примирения. Только если состоится настоящее примирение, церемония покаяния будет иметь какое-то значение». той же ночью мастер Сутор пришел к мастеру заповедей. Он соединил ладони, поклонился, опустился перед ним на колени и произнес: «Почтенный, я признаю, что нарушил заповедь. Вы правильно поправили меня. Я готов покаяться перед Сангхой». Мастер Сутор понял, что единственная возможность разрешить конфликт – не потакать своей гордыне. Мастер заповеди ответил, преклонив колени перед мастером Сутор: «Я каюсь в том, что мне тоже не хватало смирения и такта. Пожалуйста, примите мои искренние извинения». Позже той же ночи прошла церемония покаяния мастера Сутор. Все испытали большое облегчение, особенно Бхикшу из Касамби, которые сами участвовали в конфликте. После полуночи Шарипутра сообщил Будде, что примирение наконец произошло. Будда молчаливо кивнул. Конфликт закончился, но он знал, что потребуется время, чтобы залечить все раны.